Так оно и было. Стипендии не хватало. А гонорары, те баснословные гонорары гениев, о которых так много говорят в народе, были просто мифом о золотом руне. Ах, деньги, деньги! У коварных денег, как ни крути, почти что каждый пленник. Да, он не писал своих житейских воззрений. Они, житейские воззрения, проявлялись в его поступках. Не отличался Тартюф и большой начитанностью, ибо обходился без цитат древних мудрецов, до которых охочи все пишущие. Если думают, что реалисты лишены всякой фантазии, то жестоко ошибаются. Правда, фантазия их носит несколько прикладной характер, но от этого она не перестает быть все же фантазией. Так, грустный вывод, что поэзия не накормит, наш кот-реалист адресовал к зрелому вопросу: а что же дальше? Сосед-рентгенолог уехал куда-то лечиться. Детный сосед котлеты жарил редко, а если его жена их и жарила, то прожорливые ребятишки не допускали возможности оставлять что-либо съеденное в запас на завтрашний день. И вот наш Тартюф, этот холеный кот в благородной тигровой шкуре, с элегантной белой салфеткой, как бы повязанной на его шее, приступил к освоению путей в другие дома и другие кухни. К этим походам наш реалист был уже вполне подготовлен. Как рука первобытного человека, его правая передняя лапа, к своей прежней банальной функции слуги движения вперед, обрела еще и новую функцию. Она стала орудием труда. Он научился открывать крышки кастрюль. Это оказалось посложнее, нежели сковородка соседа-рентгенолога. Котлеты, скажем, продукт сухопутный, а вот кусок мяса в овощах. Но он его выхватывал, как рассказывали потом потерпевшие, молниеносно. И сразу в кухонную форточку. В горячие кастрюли он, разумеется, не лез. Но, повторяю, холодильники тогда еще только-только начинали входить в наш быт. Так где же и стоять кастрюлям с супами, как не на кухонном полу, или оставаться на плите? Прекрасные усы Тартюфа, кроме эстетических достоинств, имели еще и чисто утилитарное качество. Они давали ему информацию о раскрытых форточках, что там таится внутри кухни. И о температуре кастрюль, кстати, тоже. Открыть высокую кастрюлю и закрыть ее – это вряд ли. Но пострадавшие соседи, ходившие к нам потом жаловаться, особенно если нам на какое-то время приходилось уезжать из Москвы в командировки, утверждали, что крышки кастрюль на содержимом были, но вот мясо в этом содержимом не значилось. Привирали, конечно, но ведь пока кто-то не засек его за воровством, сколько драм разыгрывалось на коммунальных кухнях. Например, одна дама-интеллектуалка, выйдя утром на кухню, не обнаружила в своей кастрюле целую курицу. А в это время простоватая, уж очень пышнотелая соседка демонстративно выложила из своей кастрюли на тарелку крохотный кусочек мяса. Будто бы вот с таких-то кусочков она и раздобрела. Так ей об этом и сказала, ибо дамы-интеллектуалки считают своим неоспоримым достоинством говорить только что пришедшее им на ум как великую истину. Сразу говорить и безапелляционно. Разразился шумный скандал. Дело могло дойти и до суда, но, к счастью для Фемиды, свидетелей оскорблений взаимных, увы, взаимных, не оказалось. На что и обратила внимание милиция, вызванная не столь для примирения сторон, сколько для непременного протокола. Воскликну без намерений придиры: «О, наши коммунальные квартиры!» С этого дня подозрительные друг к другу женщины время от времени несли свои посты в ночной кухне. Засекла Тартюфа не подслеповатая интеллектуалка, а та, пышнотелая, заглянула зачем-то ночью на кухню и обомлела. Медленно раскрывшаяся форточка при ярком лунном свете явила черную морду с белыми усами при фосфорическом свечении глаз Тартюфа. Пышногрудая побежала стучать в ту комнату, где спала сухопарая. Но на этот раз Тартюф от них ускользнул. Зато все пострадавшие от его разбоя стали с тех пор являться к нам с требованием возместить ущерб. Наш студенческий бюджет затрещал по всем швам. Мы пытались было уверять, что не могло такого быть, но старушка, жившая в соседнем доме, сказала так: «Я его шельму по его кривому хвосту за версту узнаю». И назидательно заключила: «Не можете прокормить животное, так и не заводите». Сначала мне эта бабкина философия понравилась. Но позднее, когда старушка ушла, мысли мои получили другое направление. Можно сказать, глобальное. Допустим, мы Тартюфа не заводили, как выразилась старушка, но то, что он у нас появился, было благом для него и для нас, потому что жизнь прекрасна. А если перенести бабкину теорию вообще на все человечество? Ну, не на все, а на родителей, допустим, у которых уже есть дети. Выходит, что по бедности родители отвергли бы мое появление. Достаток – это еще не гарантия счастливой жизни. Мировая статистика показывает, что самая высокая рождаемость у бедных народов, самая низкая у богатых. Эти первые зародыши своей оптимистической философии я развил потом, в речи над убитым Тартюфом, когда погребал его на театральном пустыре. В общем-то, мы, конечно, подозревали, что такой грустный исход его похождений весьма возможен. В последнее время он все чаще появлялся домой, потрепанный и взъерошенный. Случалось, что отлеживался в комнате под столом, зализывая там в темноте свои раны. За ним охотились уже всерьез. Однако перед своей гибелью он прямо-таки удивил нас своей догадливостью. А было это так. До стипендии оставалось несколько дней. Штудируя Эврипида и Софокла, мы с грустью поглядывали на последнюю трешку, приготовленную для магазина. Чего на нее купишь? «Занял бы у кого-нибудь», — подсказала жена. Ей-то с ее общительностью сделать это было проще. «А у кого ж я займу?»